«Я здесь, мамочка», — услышала она сзади голос дочери. Повернувшись и очутившись между двумя Алисами, пасторша закрыла рукой глаза и прошептала: «Матерь Божья, да что же это такое? Уж не чара ли это?» «Успокойтесь, леди Катерина», — сказал лорд Бенедикт. «Леди Цицилия в самом деле разительно похожа на вашу дочь, но все же только через 20 лет Алиса будет видеть себя такую в зеркале». Пасторша почувствовала, что лорд Бенедикт взял ее под руку. Она благодарно взглянула на него и сама удивилась, как ей стало легко и непривычно радостно, и какая сильная привязанность рождалась в ней к этому человеку, так недавно казавшемуся всех страшнее. «Позвольте познакомить вас, — продолжал лорд Бенедикт, — с вашей родственницей, леди Цицилией Уотсворт, по мужу леди Ричард Реттедли, баронессой Оберсбоут. А это ее сын Генри, ваш племянник. Это брат мужа леди Реттедли, капитан Джеймс Реттедли. Остальных вы знаете». Лорд Бенедикт, продолжая держать под руку пасторшу, подошел снова к леди Цицилии, взял и ее под руку и усадил обеих женщин в кресло по обе стороны от себя. «Вы все еще не можете опомниться от изумления, леди Катерина, что фамильное сходство может быть таким очевидным. Я думаю, любому эксперту было бы достаточно увидеть вместе этих женщин», — прибавил он, уступая свое место Алисе. Поговорив о чем-то с Анандой, лорд Бенедикт вышел из комнаты. «Алиса, простишь ли мне когда-нибудь мои грехи перед тобой?» Взяв ручку дочери и глядя в ее прелестное лицо, тихо спросила мать. «Мама, дорогая», опускаясь перед ней на колени и прижимая ее руки к своим губам, отвечала Алиса: «Вы так страдали, что волосы ваши посидели, лицо осунулось, а меня не было рядом, чтобы за вами ухаживать и вас защищать. Боже мой, кто измерит грехи дочери, покинувшей мать в беде?» Из глаз Алисы готовы были брызнуть слезы. Она, не отрываясь, смотрела в новое для нее страдальческое и постаревшее, и такое тихое, без всегдашнего раздражения лицо матери. «Где же были мои глаза, дочка, что я не видела, как ты прекрасна, как спало мое сердце, что не слышала, как звучит твоя любовь, и подумать только, ведь что же я должна была сделать через час?» — в ужасе говорила пасторша. «Встань, друг Алиса», — раздался голос лорда Бенедикта. «Я хочу познакомить вас всех с моими друзьями, приехавшими сегодня ночью. Вот это сэр Ут Уоми, которого некоторые из вас уже знают, а это дядя Ананды, князь Сен-Жер. Оба они принимают близкое участие в судьбах всех, кто собрался здесь сейчас. Приободритесь, друзья, перестаньте плакать. В данную минуту нет иных возможностей провести в жизнь завещание пастора, нежели мужественно собрать все свои силы, спокойствие и радость любви к нему. Ни в какие мрачные или трагические моменты жизни нельзя забывать самого главного — радости, что вы еще живы, что можете кому-то помочь, через себя принеся человеку атмосферу мира и защиты. Каждый из вас сейчас вступает на новую ступень жизни, а в этот миг вам предстоит встретиться со злом, не с тем абстрактным злом в образе сатаны, о котором вам рассказывали бабушки, но с тем обычным злом, которое ходит среди нас на двух ногах, таких же, как и ваши, и плетет сеть лжи, раздражения, предательства и лицемерия. Что главное для вас при этой встрече? Полное бесстрашие, такт и самообладание. Но силы эти совсем не то, что является результатом вашей воспитанности. Это аспекты той живой любви, что вы носите в себе. Идите же бороться и побеждать любя. Сострадание к лжецам и обманщикам точно такое же, как и ко всем страдающим добрым людям. Это вовсе не слезы. Сострадать значит прежде всего мужаться. Так мужаться, чтобы бесстрашное ваше чистое сердце могло свободно изливать свою любовь, а любовь пощада и защита – далеко не всегда ласковое, потакающее слово. Это и укор, и поднятие чужой мысли через себя в более высокие сферы, это и удар любящей руки, чтобы, видя, как падает дух человека, своей силой подкинуть ему огня. Сейчас мы едем в судебную контору. Вас, леди Катарина, повезут мой друг Ананда вместе с Дорией. Прошу вас, не отпускайте руки Ананды ни на миг. Вот вам браслет, он защитит вас от каверс Бонды, когда вы будете ставить свою подпись под заявлением у адвоката. Остальные знают, как себя вести, и поедут со мной и сэром Утуоми. Через четверть часа мы двинемся в путь. Леди Катарина, Алиса и Цицилия с Генри, а также Джемс Реттедли объединились вокруг Ананды, словно это был их общий центр, остальные — подле князя Сен-Жера, сэра Утуоми и лорда Бенедикта. Проснулась вскоре и Дженни в то светлое утро, но проснулась она от стука в дверь. На вопрос сонного Арманда, в чем дело, слуга отвечал, что дядя просит своего племянника немедленно прийти по очень важному делу, совершенно неотложному. Чертыхнувшись, Армандо все же стал сейчас же одеваться, так как хорошо знал, что Бонда не будет беспокоить его без серьезных на то оснований. Ему было досадно покидать молодую жену, в которой он нашел больше, нежели ожидал. На вчерашнем обеде он заключил с Женни безмолвный союз, поняв и оценив ее хитрость, ум и коварное притворство. Он не сомневался, что хотя Дженни его и не любит, но будет заодно с ним сейчас, ненавидя Бонду с яростью тигрицы, что связывает ее с союзником-мужем крепче любви. Молодожены, перекидываясь шутками в адрес Бонды, лениво поднялись и, полуодетые, решили выпить шоколаду. Но первое супружеское утро им не удалось провести в мире и тишине. Не успели они приняться за шоколад, как к ним ворвался Бонда. «На каком основании вы переехали? Что за своеволие? Вы ждете, вероятно, чтобы я поучил вас послушанию?» Принялся орать Бонда, подражая братцана. Глаза Дженни засверкали, но это была уже не та бешеная и не владевшая собой Дженни, которая сидела в карете день назад. Она сжала руку мужа, утихомиривая его, весело засмеялась и сказала: «Неужели вам, дядюшка, охота быть смешным? Посмотрите на себя в зеркало, вы как будто всю ночь бродили в тумане по грязи».